«Ваша эрудиция поражает и восхищает меня», — сказал Маранж. «Продолжайте, сударь, я весь внимание». «Нужно ли приводить вам примеры? Увы, их слишком много. Вспомните, как гнусно вел себя Одиссей с Калипсо, а Диомид по отношению к Калирое. Что сказать об обращении Тезея с Ариадной? Язон вел себя с Медеей, как легкомысленный мальчишка. Римляне следовали этой традиции со свойственной им грубостью. Эней, на которого так похож преподобный отец Спардок, самым недостойным образом обошелся с Диодоной. Царь поступил как последний жулик. Наконец, Тит, этот ханжа, Тит, провздыхавший целый год, сидя у ног печальной Вероники в Идумее, увез ее оттуда в Рим только для того, чтобы безнаказанно издеваться над несчастной. Настал час сынам Яфета уплатить дочерям Сима по счету за все нанесенные им бесчисленные обиды. И вот нашлась женщина, сумевшая заставить служить интересам своего пола знаменитый закон колебаний Гегеля. Отделенная от всего остального мира непроницаемой преградой, созданной еще Нептуном, она заманивает к себе самых молодых, самых смелых и достойных представителей враждебного пола. Ее тело покорно им, но душа ее непреклонна. Она берет у этих юных смельчаков лучшее, что они могут ей дать. Она отдает им свое тело, но продолжает властвовать над ними духом. Это первая властительница, которую страсть ни разу ни на минуту не сделала рабыней. Она единственная из всех женщин, которой удалось разъединить так тесно сплетенные между собой чувства, любовь и чувственное наслаждение. Лемеш умолк на минуту, потом продолжал. Один раз в день она заходит в эту усыпальницу, останавливается перед этими нишами, задумчиво глядит на эти металлические статуи, прикасается пальцами к ледяным рукам, так горячо обнимавшим ее некогда. Затем, помечтав несколько минут перед еще пустой нишей, где скоро успокоится в холодной орехалковой оболочке ее теперешней возлюбленной, она задумчиво возвращается к нему, нетерпеливо ожидающему ее. Профессор умолк. Среди воцарившейся тишины снова стал слышен звук журчащего родника. Пульс мой учащенно бился, голова горела, меня трясла лихорадка. И все они, все без исключения, зная, что их ожидают, согласились, — вскричал я, — все сдались. Ах, пусть попробует с нами, она увидит. Маранж молчал. «Дорогой мой», — очень мягко сказал Лемеш, — «вы говорите, как ребенок. Вы просто не знаете. Вы не видели еще Антинеи. Смею заверить вас, что среди этих...» Он вел широким жестом кругом зала, указывая на немых свидетелей нашего разговора. «Было немало храбрецов и людей с более крепкими нервами, чем у вас. Один из них, теперь он стоит под номером 32-м, был флегматичным англичанином. Когда его впервые привели к Антинее, он даже не вынул сигары из угла рта. Но впоследствии, как и все прочие, он склонился пред взглядом своей повелительницы. Не судите так поспешно, пока не увидите ее. Профессорское звание — слабая опора, когда речь идет о любовной страсти, поэтому я затрудняюсь дать вам подробное описание чар Антинеи, могу вас только уверить в одном —